Показания давала некая Вера Чебиряк. В Киев, где проходил суд, приехал писатель Владимир Галактионович Короленко. Он защищал подсудимого. Другие деятели культуры и адвокаты. И когда Белиса оправдали, то в городе был праздник, которого до и после этого не было. Украинцы, русские, евреи обнимались, поздравляли друг друга, даже целовались. Но не потому, что был оправдан именно Бейлис, а победила правда и справедливость. Моему приезду родные очень обрадовались. Дело в том, что в 1913 году застрелился мой брат Константин. Оставил записку, что потерял веру в жизнь, в ее ценности. Видимо, одним из первых заметил, что они стали блекнуть. Родители не отходили от меня. Накупили мне всяких хороших вещей, а мать подарила золотую цепь, очень длинную и толстую, как веревка, в палец толщиной. Ее отец привез из Германии, где лечился от подагры. Приехал я в Киев с массой еды. Смотрю, Михаил без меня действительно не брился. У него выросла смешная рыжая бороденка. Он тоже побрился, и мы пошли к Варваре Михайловне. А потом дома пировали. Как началась Первая мировая война, я не помню. Цены на продукты сразу не изменились. А вот Миша увидел идущих на вокзал солдат и пригорюнился, наверное, думал, что не все из них вернутся домой. Я стала волноваться, понимая его мысли и сочувствуя им. Здесь мы прервем воспоминания Татьяны Николаевны и обратимся к рассказу Михаила Булгакова «Киев-город», где он точно указывает дату окончания спокойной благодатной жизни. Легендарные времена оборвались, и внезапно и грозно наступила история. Момент ее появления Булгаков указывает с точностью до часа, но мы это время указывать не будем. 1917 год был началом ее апогея, а у всякой истории есть предыстория. И началась она значительно раньше. Глава третья. Жена земского врача. Киев жил прежней жизнью, хотя война набирала темпы. Этому нечего удивляться. Запасы продовольствия, одежды и медикаментов были столь велики, что не могли исчезнуть сразу и дать населению повод для паники. Тася ходила в маленький магазин «Лизель» на Крещатике. Там были ветчина, колбасы, сосиски, масло. И все в богатом ассортименте. Она покупала московскую колбасу, а масло – мекковское. Неожиданно исчезла из саратовского дома Тася и ее сестра Софья. Познакомилась с красивым офицером и, никого не предупредив об уходе, сбежала из дома. Устроилась медицинской сестрой и служила в госпитале, желая быть рядом с офицером-любовником. Николай Николаевич узнал об этом и страшно разгневался. Хотел отказаться от дочери. Но она написала письмо, в котором искренне просила прощения. И когда вернулась в Саратов, то дома шума не было. Сестра была красива, оригинальна и смела в поступках. «Ты своего добилась, вышла замуж», — сказала она Тасе. «А я познала, что такое любовь, познала без венчания». «Ну и что?» «Но вы поженитесь?» — спросила Тася. «Кто с кем?» — ухмыльнулась Софья. «За мной теперь ухаживает командир полка». «Я женщина заметная, не пропаду», — уверенно заявила Софья. Киев к Тасе она приезжала в 1915 году шикарно одетой,